Константинов. Что касается Шаргина, то он разговаривал с Ван Зегером, представителем Trade Corporation. Это его партнер, сказал Проскурин. Что-нибудь тревожное по этому партнеру поступало? Чистый торговец. По нашему мнению, он не связан со спецслужбами. А что за девицы были с Парамоновым и Шаргиным? Кочегары. Константинов надел очки на кончик носа, посмотрел на подполковника вопрошающе. «Кочегары», — повторил тот. «Одна кончила текстильный техникум, другая — пищевой, обе из Ростова. Перебрались в Москву. В рабочей силе дефицит, хоть черта пропишут на временную, и общежитие дадут, однокомнатную квартиру на двоих. День дежурства, два гуляют». «С кем гуляют?» — усмехнулся Константинов. «Мы только-только их установили, Константин Иванович. Начинаем изучать». «А вам не кажется, что дело разрастается, как снежный ком? Это очень плохо, а?» «Ничего не поделаешь. Факты, а факты — упрямая вещь». «Память у вас хорошая», — заметил Константинов. «Но, несмотря на факты, мне это разрастание не по душе. Люди не снег». «Людской ком — категория страшная. Вам не кажется?» Когда Проскурин, закончив доклад и утвердив план мероприятий, вышел, Константинов набрал номер телефона Ольги Винтер. «Здравствуйте, чемпион», — сказал он. «Ваш ученик приветствует вас. Боюсь, что завтра опоздаю на корт. У меня «Жигуль» забарахлил. Ехать в сервис — потерять день». А хорошего мастера нет. У меня есть. Только он не возьмет у вас денег, если скажете, от кого пришли. Купите ему пшеничный, а еще лучше джин. Карандаш под рукой? Пишу. Парамонов Михаил Михайлович, 351-40-04. Только по телефону не говорите, что по поводу ремонта. Бедный Парамонов боится, улыбнулся Константинов. Трехнутые они, всего боятся. Вы, кстати, поговорили со своими знакомыми африканистами? Пока плохо. Не хотят с вами беседовать. Идеи берегут для статеек, сквалыги чертовы. Вы вражеские голоса слушаете? Когда как. Вчера Лондон передавал занятный комментарий о Нагонии. Рубите голову, они готовят десант. Очень похоже на Конго. Слова почти такие же. Они десант, а мы в случае надобности предпримем свои шаги. У нас же договор о взаимопомощи, сказал Константинов, точно ответив на тот вопрос, который ЦРУ задавала своему агенту в последней шифровке. На другом конце провода замолчали. Вы что, Оля? Ничего, прикуривала. А вы разве курите? Начала. Когда? Сегодня. «Ладно, звоните Парамоше и приезжайте завтра на корт. Мне интересно говорить с вами». «Мне тоже. И это понятно, вы ученый, а я сухарь-юрист». «Не напрашивайтесь на комплимент. Вы очень резко мыслите. Если бы я так вот написала, а не десант, а мы предпримем свои шаги, мне бы руки вывернули». «Кто? Шефы? Почему?» «Нельзя так резко. Вы не правительство». Противник только и ждет такого признания. А чего же ему этого ждать, когда договор опубликован в газетах? Мне на это возражает, что договор будет разорван сразу же, как только произойдет путч. Мы тогда ничего не сможем. Это будет нарушением международного права. Неверно, сказал Константинов, напряженно обдумывая, стоит ли продолжать разговор или целесообразнее подготовиться к нему до завтрашней игры на корте. «Неверно», — повторил он, — «ибо свержение законного правительства в Нагоне возможно только при участии сил извне. Это главное нарушение международного права». «Ладно, спасибо за Парамошу. Было бы неплохо, позвони вы к нему заранее, а?» Парамонов пожал руку Константинову, вышел с ним во двор гаража, оглядел «Жигуленок», поднял крышку капота, потрогал провода. «Оля сказала, что у вас сложные повреждения, а у вас провод перетерся. поэтому глохнет. Если за границу ездите, купите бошевский набор. Отменная штуковина. Умеет буржуй чертовы облегчать жизнь мастеровому человеку. Это могут, согласился Константинов. У вас очки есть? Я не вижу, что там у меня случилось, очки на работе забыл. Мои очки в конторке, ответил Парамонов. Они мне ни к чему, я теперь линзы ношу. Что? Контактные линзы. Пол зарплаты встали за границей, зато никаких забот. И он рассмеялся сытно и широко, и пахло от него водочным запахом, совсем свежим, вовсе не перегарным. «У вас в буфете будем пить или зайдем в кафе?» — спросил Константинов. «Да не за что пить-то, товарищ дорогой. И потом, у нас сухой закон. Директор фирмы «Гипертоник» сам не пьет и всех держит в черном теле. Ефрейтор, а не человек. Когда что серьезное будет, приезжайте, помогу. Ради Ольги каштан из огня вытащу». Она мне сказала, вы в Луисбург едете. «Да. Передать что? Или привезти?» «А вы по какой части?» «По юридической». «Как понимать?» «Я еду шаргинские поставки узаконивать». «Знаете Леопольда?» «По фамилии». «Святой человек». «Мцыри». «Нет, я почему спросил, от кого едете?» «Может, подумал, поспособствуете?» «На пол жигуля скопил, надо на вторую половину собрать». «Я бы еще годика на два поехал поработать за кордон». «Леопольд обещает, но, знаете, человек он маленький, экономист всего лишь. А у вас на лице значение написано». «Это как?» «А не объяснишь, это только почувствовать можно». «Давно вернулись из командировки?» «Недавно». «Страна интересная?» «Ничего. Там что хорошо. Можно радиоаппаратуру по скидке брать. Прямиком из Гонконга. Текстиль неплохой. Обувь, правда, дрянь. Говорят, в Испании обувь дешевая. За 10 баков, говорят, можно классные баретки взять». Примечание: бак — американский доллар. Парамонов закрыл капот. «Все, можно спокойно ездить, но бошевские провода все-таки возьмите, горе знать не будете». «Спасибо за совет». «У вас тут воды холодной нет?» «В буфете есть минералка». «Какая?» «А черт его знает, какая у них. Какой завезут?» «Олечке привет передавайте. Пусть не гоняет только, больно уж лихо ездит». «Передам». «Вы ее учили ездить?» «Нет, Дубов». «А муж?» «Он был против. Очень боялся, что она попадет в аварию. Там же носится по-страшному, не то что у нас». Константинов достал из портфеля бутылку джина, протянул Парамонову. «Спасибо, Михаил Михайлович». «Да будет вам», — ответил тот, но бутылку, оглянувшись по сторонам, взял. «Я, по-моему, с Зотовым встречался», — сказал Константинов, садясь в машину. «Он чуть прихрамывает, нет?» «Да». «Хороший мужик?» «Дерьмо». «Правильно Ольга сделала, что ушла от него». «Почему?» «Зануда. То ему не так, а это не так. Я его машину последнее время отказывался смотреть. Придирается, проверяет, словно с каким прохиндеем имеет дело. Принюхивается, как орудовец. Так одним стакан мешает, дуреет один со стакана, а другому это колера в глаза прибавляет. Работа идет ладней. Он сам, по-моему, трезвенником никогда не был. Нет, тут напраслину возводить не след, он не пьет. Так рюмашку одну тянет. Может, правда, и литр засосать, но не в одном глазу. И не в радость ему это. В колонии секретов нет. Все друг про дружку знает. «Ну уж все», — хмыкнул Константинов и включил зажигание. «Друг про дружку все знать нельзя. Про самого-то себя человек не все до конца знает. Спасибо еще раз. До встречи». «Славину, найдите возможность посетить то отделение дорожной полиции, куда был доставлен Парамонов. Постарайтесь выяснить причину его задержания. Центр».